929. О певце, исчерпавшем свой голос, уже говорилось. Но можно исчерпать не только голос, но и любую энергию, то есть магнитную силу ее. И становится тогда человек оболочкой пустой. Много их бродит по лику земли, исчерпавших ресурсы свои. Потому говорим о сдержанности и умении владеть собою. Уже не о вспышках астрала или временной потере равновесия идет наша речь, но о состоянии сдержанности чувств постоянной, чувств, слов и жестов, поступков, движений всего выражения человека. Возьмем для иллюстрации голос уже не певца, но обычный. В простом разговоре и словах может звучать много чувств. Попробуйте чувства изъять и слова произносить без всякого чувства и выражения личных эмоций, переживаний. Для обычного человека это невероятно трудно. Или сделать бесстрастным лицо, или слова не сопровождать жестами. Словом, сделайте попытку овладеть тем, что вами владеет и над чем отсутствует контроль. Сдерживаемая энергия чувств и движений тотчас же даст ее наполнение, магнитно усилив вашу батарею, и ощущение собранной силы ощутить можно почти мгновенно. Именно важно отметить в себе это наличие сдержанной силы, являющейся плодом или следствием сознательного, настороженного и напряженного самообладания или владения собою. Овладеть собою не так просто. Прошлый человек в вас придет в ярость и неистовство от попыток его обуздать, ведь он привык бесконтрольно владеть вами и привык к полной несдержанности всех чувств. Только обратите внимание на то, как упорно, беспрерывно он нарушает все ваши попытки его подчинить. Все существо ваше стремится к равновесию, спокойствию и умению владеть собой, и много усилий к тому прилагается. Но кто-то в вас, кто сильнее и вас, и вашей воли, и вашего уявления, неуклонно и методически сводит почти на нет все ваши старания. Это и есть ваше прошлое, низшее «я», которое нуждается в полном обуздании во всех его проявлениях. Надо найти в себе такую степень решимости, которая помогла бы его обуздать или подчинить вновь рождающейся воле духа. Пора бы уже понять, что не овладевший собою теряет все, но овладевший может сохранить все, что хочет или кого хочет удержать около себя. Требуются могучие усилия всей воли, чтобы власть свою над низшим своим «я» утвердить. Магнитная сила духа тогда возрастет многократно, иначе ее не накопить и не удержать. И к чему заботиться о том, что вне нас происходит, когда самого нужного, самого насущного и самого важного в себе не можем упрочить? Чтобы стать сильным, надо успешно пройти через процесс овладения своими энергиями путем сдерживания их и обуздания их проявлений. Не растраченные наружу, они останутся внутри, накапливая огненную мощь и силу магнита духа, умножая необычайно. Сдержанность, поймем это явление во всей его глубине.